Глава 5. Агентство недвижимости «Мультижилье» находилось в новом специально построенном особняке. Его директор Тимур Павлович Шапошников был уважаемым человеком в городе и славился своей честностью. Петру часто приходилось слышать: «Обращайтесь к Шапошникову, он не обдурит». «Похоже, обдурили-то его», — подумал Прохоров, поднимаясь по ступеням на второй этаж, где располагался кабинет директора. Худенькая секретарша преградила ему дорогу. «Вы к Тимуру Павловичу? Он ждет вас?» «Нас никто никогда не ждет, мы приходим сами», — пояснил ей Петя. «Из налоговой?» «Почти», — маленькая личика выразила приветливость. «Я сообщу. Должность налогового инспектора способна открыть любые двери». В этом Петя убедился, получив приглашение войти к директору. Тимур Павлович восседал в большом кресле, внимательно изучая монитор компьютера. «Вы ко мне? Что случилось? Из вашей организации уже приходили?» «Вряд ли», — Прохоров показал удостоверение, не вызвавшее никаких эмоций. «Уголовный розыск? Зачем я вам понадобился?» Парень рассказал о цели своего визита. Шапошников наморщил лоб, вспоминая. «Ребята говорили о двух очень дешевых квартирах», — заметил он. «Естественно, узнав о подобного рода сделках, я настораживаюсь и проверяю клиентов». «Собственноручно?» — директор усмехнулся. «Ну, разумеется, нет, мне по рангу не положено. Мой зам, Ярослав Миронович Костиков, занимается. Поговорите лучше с ним. От себя могу добавить, что после проверки у меня не было никаких дурных мыслей относительно сделки». «Спасибо, что уделили мне время». Прохоров поднялся со стула. «Подождите». Шапошников протянул руку. «Прошу вас о результатах расследования, сообщайте непосредственно мне». Парень кивнул. «Марина, проводи к Ярославу Мироновичу». Девушка вспорхнула с вертящегося стульчика. «Пойдемте со мной».